Логика событий оказалась другой. Не удалось ему победить и в негласном соревновании с царем за приоритет. В сердцах он ушел в отставку, покинул патриарший стол и удалился в 1658 году в только что построенный Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. За Никоном последовала часть, самая ценная новгородская и сухановская, патриаршей библиотеки. В связи с этим предварительно была составлена новая ее опись. Но прежде чем посмотреть в нее, нужно пояснить, что патриаршая библиотека не была единым целым. Она ведь, как мы помним, принадлежала патриаршей казне, а та делилась на три вида. Патриаршая ризная казна, церковное облачение и утварь, являвшиеся принадлежностями церковного служения митрополитов и патриархов, патриаршая домовая казна, предметы домашнего быта и церковные вещи, имевшие как церковное, так и домашнее употребление, патриаршая келейная казна, личная собственность каждого патриарха. В состав каждого из видов казны входили, соответственно, и книги. Причем келейные были личной собственностью патриарха, которые он или его наследники могли располагать как угодно. Все же остальные являлись казенным имуществом. Фактически в распоряжении патриархов были две библиотеки. Так вот, из описи 1658 года видно, что в составе ризной казны находилось 28 богослужебных книг, а домовая казна насчитывала 1364 книги, из которых 156 лично никоновские, среди них древние пергаментные рукописи, привезенные из Новгорода, остальные 1208, в том числе сухановские, казенное имущество. Характерной особенностью собрания, как явствовало из описи, было наличие в нем 562 иностранных трудов, 467 греческих рукописей, 91 греческая печатная книга и 4 немецкие печатные грамматики. В Воскресенский монастырь Никону отправили его келейные книги и сухановский фонд, за исключением 48 книг, переданных на печатный двор. Однако все они уже на протяжении 70-х годов по частям стали возвращаться в Москву, но теперь не в домовую, а в патриаршую ризную библиотеку. По указанию патриарха Иоакима, в 1675 году проведена новая опись греческим, греко-латынским, польским и славянским печатными и письменными книгами, поступившим сюда из Воскресенского монастыря. В ней значился 501 том. В 1677 году их оказывается уже 551, так как были собраны книги, ранее взятые отдельными людьми. До конца века ризная библиотека продолжала пополняться из различных источников. Они перечислены в описи за 1718 год, опубликованной в журнале «Русский архив» в 1864 году Полудинским. В небольшом предисловии автор публикации отмечал: «Патриаршая библиотека так драгоценна для нас, и значение ее было так велико, особенно в патриаршество Никона, что любопытно проследить по описи за постепенным приращением тех сокровищ, которые в ней были и которые сохранились до нас. Книги поступали от отдельных лиц, из монастырей и посольского приказа, часть составляли подаренные патриархом киевские издания. К тому времени ризная библиотека уже не имела тех богослужебных книг, из которых когда-то единственно и состояла. Вероятно, они были переданы какому-нибудь собору. Но зато в своем теперешнем виде именно она, а не домовая, представляла собой замечательную коллекцию. На основании описи 1718 года Луппов сделал подсчеты, очерчивающие фонд ризной библиотеки. Всего 999 книг, из них 422 печатные и 577 рукописных. 13% приходится на книги светского содержания и 73,3% иностранные книги, чаще всего греческие. Что же это за книги? Большинство носило религиозно-церковный характер: Библии, Евангелия, Псалтыри, Требники, Месяцесловы, Часословы, Шестодневы, Патерики, Служебники, Жития святых, Песни божественные. В частности, стоит упомянуть один из старейших памятников древнерусской письменности — Синайский патерик, относящийся к XI-XII векам. Патериком назывались или собрание житий, подвижников отдельных монастырей или повествования о различных событиях, свидетелями которых эти подвижники были.